Глава восьмая. Элейн. Сегодня отправила иллюстрации в издательство. Если они опять откажут, обвиняя меня в излишней пасторальности, вообще прекращу с ними всяческие отношения. С тех пор, как там поменялся художественный редактор, работать стало невозможно. Как многое зависит от одного человека, занявшего не свое место. Прежнего редактора устраивало и моя манера письма, и сюжеты. Жаль, что она ушла. А новая обвиняет меня в том, что я зациклена на ежиках, кошечках и зайчиках. Говорит, современных детей это не интересует. Да? А она вообще в курсе, что именно может заинтересовать ребенка? Помнится, одного знакомого мне мальчика привлекали отнюдь немилые зверята, и он плохо кончил. Хотя, о чем это я? У него еще есть шанс. Я даю ему этот шанс. Надеюсь, когда-нибудь Шон все поймет и оценит. Я увожу паршивца с тропы порока назад, на исходную. Ведь когда он родился, плохого в нем было не больше, чем во мне или в Ло. Перебирала на днях бумаги и нашла старую фотографию. Мне 8. Я стою нахмуренная, руки стиснуты в кулаки, ступни повернуты в сторону, словно собираюсь бежать. Неужели никому не пришло в голову, что виной тому не мой скверный характер, а тот, кто фотографировал? Слепые, глухие, черствые взрослые. Почему они не заметили? Почему проигнорировали, когда было еще не поздно? Почему, вместо того, чтобы раз и навсегда покончить со всем этим, мать оставила фото на память? Дрянь, дрянь, дрянь! Конечно, красавчик Шон наконец-то увлекся чем-то серьезным. Привез с собой дорогущую профессиональную камеру и много времени проводил, снимая окрестности. А я, дура, расслабилась. Почти перестала его бояться. Поверила, что он повзрослел и изменился. Пару недель он действительно не обращал на меня никакого внимания. На Ло, впрочем, тоже. Его заинтересовали наши соседки. Две девицы с уже оформившимися телами, на год-два старше его. Они с Шоном быстро спелись и стали весело проводить время. Катались на тачке папаши, которую брали без спроса, едва смеркалось. Но мое счастье было обманчиво. Стоило только расслабиться, как оно превратилось в зыбучие пески, которые, как известно, губительны. Вдоволь наигравшись с Шоном, соседки переключились на парней постарше, которые на все лето сняли коттедж неподалеку. Мой кузен не тот человек, который зализывает раны в одиночестве. Он опять заметил меня. «Ты хочешь стать знаменитой? Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели и узнавали?» — шептал Шон, наводя на меня свою камеру. Я чувствовала себя беззащитной ланью, на которую наставил ствол ружья охотник. «Смотри, нет ничего страшного», — увещевал мой мучитель. «Просто замри в той позе, в которой я скажу». Шону нравился мой страх, моя скованность и стеснение. Его камера представляла все совсем в ином свете. Разумеется, он показывал только те снимки, которые можно было показывать. Большую их часть он прятал от глаз посторонних. Наверняка под какую-нибудь невинную обложку. «Ты станешь такой же знаменитой, как Алиса Лиддл», — говорил кузен и даже подарил мне книгу Льюиса Кэрролла. Я порвала ее тем же вечером. Не читая. Просто потому, что от Шона ничего хорошего ждать не приходилось. Разумеется, меня опять выставили полной идиоткой. Папа кричал, что ему стыдно за мой поступок. Во-первых, я покусилась на книгу. Во-вторых, нарушила правила приличия. С подарками кузена так не поступают. Меня наказали, обязав склеить, а потом выучить наизусть всю Алису. До того момента, пока я этого не сделаю, мне запретили общаться с кем-либо и заперли. Это было ужасно. Прикасаться к вещи, которую трогал Шон, мне казалось омерзительным. Хотя находиться под замком вдали от кузена с его фотоаппаратом и гадкими фантазиями — почти награда. Я решила дождаться момента, пока он уедет, а потом уже придумать, как быть. Мне оставалось вытерпеть пару недель. К разочарованию родителей привыкать не приходилось, подумаешь. Да и Ло меня поддерживала. Даже разбила копилку, едва проводили кузена. Сбегала в книжную лавку, купила еще одну Алису, передала ее мне в окно и вызвалась склеить книгу Шона. Моя сестра — ангел. Та Алиса и сейчас у меня на полке. Ее я берегу, хотя до сих пор помню наизусть. А для этого мерзавца, живущего сейчас в моем подвале, я приобрела особенный экземпляр. В современном оформлении, яркий, карманного формата, чтобы пролез в окошко для Черри. В моих глазах он здорово уступал тому старенькому изданию. Просунула под дверь. «Вот, выучишь наизусть!» «Хорошо», — прошелестел Шон. «В детстве мне нравился Льюис Кэрролл». «Врун! Лжец! Строит из себя святую невинность! Посмотришь и даже не подумаешь, что он мог вытворять такие гадости!» Я рисовал иллюстрации. Белого кролика, Алису, чеширского кота, герцогиню. Принялся перечислять он, словно надеясь, что я забуду обо всем, обо всех своих унижениях. Но эти слова напомнили мне про другие рисунки. Я нашла их в первый день, когда вырубила Шона шокером, чтобы спустить в подвал. Несколько страничек в блокноте. Карандашные наброски. Вьюнок, обвивающий тонкую лозу. Такой хрупкий, нежный. Как я не увидела тайного смысла. Вьюнок — убийца. Он душит в своих объятиях. Он смертоносен для неокрепшего стебля. Или птица с перебитым крылом. В ее глазах застыла боль. Надо домыслить. Боль, потому что смотрит она в глаза охотника, а тот еще и упивается своей жестокостью, делая последний набросок. Или третий — с ангелом. С плеча сполз оборванный хитон. Крылья обломаны, взгляд затравленный, полный безнадеги. Ангел прячется, выглядывает из укрытия в надежде, что его не заметят. Я будто увидела в этом ангеле свою душу. Показалось, впервые Шон сделал нечто на самом деле, имеющее отношение ко мне, а не только к его похоти. Не в силах выбросить их из головы, я выскочила из подвала. «Где они? Где эти картинки? Зря я оставила их у себя!» «Пожалела. Слишком уж хороши, обманчиво просты, безыскусны!» «Разорвать в мелкие клочки, швырнуть с обрыва, и пусть вода унесет любое напоминание!» Потому что нет в Шоне невинности. В каждой его зарисовке скрыта жестокость и испорченная суть. Он извращает все, к чему может прикоснуться. Патологически. Я побежала к реке, к нашему Слоу-месту. Там особенно сильное течение. Если бы это было возможно, бросить вместе с бумажками все воспоминания, чтобы они не травили мне жизнь, или смыть с Шона всю грязь. Но грязь с души не смоешь.